Да. Здравствуйте. Звонок из банка Тинькофф. Пожалуйста, не кладите трубку, мы звоним с целью помочь. Отдел предоставления льготных условий. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Александровна, меня зовут Анна Александровна. Я звоню вам с целью сделать выгодное предложение, которое действует ограниченное время. Скажите, пожалуйста, перед Новым годом ранее вы договаривались на оплату по программе. К нам в январе месяце поступила часть. До этого и после этого не было, к сожалению, никаких поступлений. У вас возникли какие-то финансовые трудности? Скажите, пожалуйста, вашу фамилию. Степанова Анна Александровна. Подскажите, звонок записывается? И обязательно, Наталья Александровна. А почему об этом меня никто не предупреждает? В смысле, о чем вас должен банк уведомлять, что ведется запись разговора? Обязан. Не предупреждая меня интересно. О том, что ведется запись телефонного разговора, вы нарушаете 152-й. Наталья Александровна, у нас банк дистанционный, у нас по умолчанию все это указано. 152-й закон. Я вам звоню не по поводу звонков с вами общаться, а по поводу регулирования вопроса. Уголовную ответственность за это. У почему вы не предупреждаете? Законно. Нет, Наталья, вы уже сейчас дважды нарушили закон. Первый раз, когда не назвали мне свою фамилию, 230-й федеральный закон вы нарушили. Не обязаны называть, вы обязаны называть того, свою фамилию. Нет, мы не будем по очереди говорить, я вы меня уже дважды обманули. Фамилию только по просьбе клиента. А должны называть по 230-му федеральному закону. Я вам цитирую, вы не можете со мной спорить, потому что я права. Каждого взаимодействия с заемщиком вы обязаны назвать свою фамилию, имя, отчество. Да-да. Скажите, пожалуйста, с Ольгой Михайловной я могу поговорить? Говорите на здоровье. Это вы. Звонок он поступил по поводу непогашенной вами задолженности. По какой причине не вносите платежи в компанию «Платиза»? Ну, вот когда меня уведомит кредитор о том, что передал вам дело, так мы с вами это и обсудим. Ну, вообще-то Ольга Михайловна вас уведомит уже. Каким образом? Через личный кабинет. А каким образом должны уведомить? Уведомляли. Что-что? По каким образом должны уведомить? Вот каким образом уведомили, то есть таким образом, каким удобно компании платили. Статья 9, вы ошибаетесь, закона. У нас нет соответствующего, почитайте, у нас нет соответствующего соглашения. У нас нет соответствующего соглашения. То, что вы сейчас мне предоставляете информацию. Нет. Ну, слушаю, что вы еще можете мне сказать? Я вам уже сказала все по этому поводу, можете быть свободны. Это вы, Ольга Михайловна, сейчас на данный момент не свободны. Я свободна. Не свободна, да? А кто сейчас ограничивает мою свободу? Кто сейчас ограничивает мою свободу? И на данный момент, кто Ольга ограничивает свободу? Вы, ты, что ли? Вы обязаны... Вы глупости сейчас не говорите мне. Вы глупости мне сейчас не говорите, не отходите от темы. Если вам сказать нечего, Ольга Михайловна, то тогда не нужно что-то выдумывать непонятно. Если вы не знаете федеральные законы, то не нужно пытаться этим оперировать. Лучше бы вместо того, чтобы сейчас пытались сострить, взяли бы федеральный закон 230 и с ним ознакомились. С вами три раза связывались, и вы три раза одно и то же говорите. Вот да. Меня не уведомили. Ольга Михайловна, ну советов что, телефонных том, попрошает, что вы не забыли, нужда. Видимо, даже как выглядит ваш личный кабинет. За все время, 185 дней, как я вижу, вы платежей не вносили, да. Ты сейчас лекцию мне хочешь прочитать или что? Моральный облик мой обличить для общественности? А сейчас мне, под запись телефонного разговора, пытаетесь, не получается, но вы пытаетесь что-то сказать по поводу федеральных законов и что вас не уведомили. Я уже все сказала, почему уже не получается. Я все сказала, да, ты также под запись телефонного сказать, разговора вот выкопала себе вот яму, но потому что врешь, пытались. Обманываешь нагло. Но так как вы не знаете этот федеральный закон, ну, конечно, знаете, ты его знаешь, речь, да. Не придумалась знаете, какой-то как статьи несуществующей так, вот это вот ваша и апеллируешь причину ним. Уклонения Фиксируй себе на лбу, что ты идиотка, чтобы люди сразу при встрече с тобой понимали, не так уж и кем они имеют дело. Так от этого разговору будет всем легче. Можете перебивать меня и пытаетесь. Сказать нечего, пытаетесь чем-то перебить меня. Да я много чего что тебе хоть пытаюсь сказать. Это ты же тарахтишь мне тут параллель все время. Ну, во-первых, тыкать мне не нужно, если вы не грамотно... Но ты же привыкла, что в тебя тыкают. Это твоя работа. Звонить людям, чтобы в тебя тыкали. Законов, так вы еще неграмотно ведете диалог. Что ж, почувствую вам, с кем? Ольга почему Михайловна, я должна с каким-то говном вести грамотный диалог? Даже можно зачем мне это задание нужно? Ты не несешь никакой интеллектуальной ценности изучить вообще. Ольга Михайловна, изучить федеральный закон 230. Вот когда только после того, как сотрудники компании «Эверест» его изучат и перестанут придумывать несуществующих пунктов, только после этого я буду его изучать. Что-то сказать именно связанного с законодательством, а не то, что вы где-то что-то услышали, что-то непонятное. Но это тебе но так хочется думать, что кто-то где-то что-то услышал. На это самом раз деле того, что и ты второе выдумала, Ольга в законе не написано, что кредитор может уведомлять человека так, как он хочет. Не написано такого в законе, слышишь, обманщица. Это обманщица, очень, тебе очень не стыдно вообще звонить и обманывать людей. Сейчас сказать нечего. Вы сейчас пытаетесь просто отойти от темы. Да ты 15 раз меня повторяешь оставить, уже. И после этого вы, мне нечего сказать. Ты как заводная обезьянка одно и то же тарахтишь. Тыкать? Вот это вот ты. Вот это вот ты. Вы будете обращаться к своим тебе родственникам, знакомым, подругам, тебе друзьям. Тебе я так обращаюсь. Вот это вот будет ты. Говно. А со мной вы обязаны говорить на «вы». Да хрен тебе, слышали? Я с тобой уже сколько мы разговариваем. Да вы не в состоянии. 5 минут я с тобой разговариваю на «ты». Абсолютно диалог спокойно то, при этом грамотно себя чувствую. Не то, что мне грамотно, прекрасно, а и ничего меня диалог в этом не ограничивает. Я видишь, с вами 5 как минут, тебе работать на такой работе, когда каждый садилась, человек может тебя нахрен посылать, поливать ничего тебя помоями, обращаться к тебе так, как считает нужным. А ты будешь, а ты обтекаешь. Классно, вашу да причину уклонения я просто только классно что сейчас тебе разрушила. На твоей газонной работе работает. Следующий наш разговор, а? Как я понимаю, у вас уже нет причины уклоняться. Вы будете придумать что-то еще интересное, да? Главное протарахтить, так да? Что, скрипт свой, потому что копейку кость хозяин не бросит в конце рабочего очень дня. Надеюсь, хорошо. Ну все, погремела цепью, обратно в будку иди. Иди в будку. Ольга Михайловна, хватит возмущаться. Кина. Хватит возмущаться. Я вашу позицию поняла. Вперед. Вам сказать нечего. Хватит, вам все, отработала косточку, молодец. Вы сейчас вот это вот вперед, молодец, назад, молодец, отработала, давай, сказать, давай, хорошая лучше община. Лучше промолчите, Ольга Михайловна, просто промолчите. Да зачем, нет уж, я молчать не буду. Алло. Алло. Слушаю. Здравствуйте, Наталья Александровна. Слушаю вас. Звоню с Восточного экспресс-банка, досудебное отдел взыскания. Меня зовут Дарья Владимировна. Скажите, Ольга Михайловна, вам знакома? Угу. У нее есть задолженность в нашем банке в размере 144 400 рублей. Вы знаете, по какой причине она не оплачивает уже 220 дней? Да мне как-то плевать на ее задолженности и почему она не оплачивает. Я совершенно не тревожусь. А кем она вам приходится? Просто вы указаны у нее в кредитном договоре как контактное лицо. Я вам уже говорила, Восточный банк, что по этому вопросу я возражаю, чтобы мне звонили. Поэтому отвечать на ваши вопросы я не хочу. Я вижу, что вам звонили, и вы говорили, передадите информацию. И почему? Чушь это все. Я последний раз, когда мне звонили, я сказала, что я возражаю против того, чтобы мне звонили по этому вопросу. У вас есть мое письменное согласие на взаимодействие? Смотрите, когда Ольга Михайловна указывала вас как контактное лицо в ее кредитном договоре, она автоматически дала ваше согласие. Как за меня кто-то указывала может дать согласие? Я сейчас пойду и ваш номер телефона размещу на сайте проституток и скажу, что вы дали, я даю за вас согласие. И что значит, что вам будут все звонить? И это нормально? Смотрите, если у вас есть такой вопрос, вы можете спросить у Ольги Михайловны. Нет, я сейчас, согласно 230-му федеральному закону, выражаю свое несогласие относительно звонков мне по этому поводу. Разговор записывается же, правильно? Конечно. Ну вот, под запись телефонного разговора я выражаю свое несогласие согласно 230 федерального закона, после чего вы обязаны прекратить со мной всякие взаимодействия по этому поводу. Хорошо, я вас услышала. Если у вас есть возможность, передайте просто ей эту информацию. Бесплатно, хорошо? Ничего никому не передаю. Ну все, я вас услышала. До свидания. Счастливого пути. Трубочку вешаем. Восточный. А функцию выключить микрофон не додумалась применить? Я же слышу остальных куриц, которые там на заднем плане кудахчут. Алло. Алло. Алло. Слушаю. Добрый день. Компания Credit Suisse звонит вам, Ирина Игоревна. Я очень рада. Да-да. Алло. Здравствуйте, Ольга Михайловна. Да. Компания Крест, инспектор Александрова, Ирина Сергеевна. Все разговоры записываются. Ольга Михайловна, звонок вам поступает по поводу вашей финансовой задолженности. Компания имеет кредит. На сегодняшний день сумма задолженности составляет 34 700 рублей. Кредитор требует от вас оплату до 22 числа. Оплата поступает? Ну, в суд пусть ходят, потом поступит. Ольга Михайловна, вы брали денежные средства в суде? Ой, это такая старая уже отмазка. Не работает. Ну, страшно, тогда необоснованный отказ от оплаты вам зафиксирован. Ой, как страшно. Уклонение ваше, Ольга Михайловна, зафиксировано. Ой, как страшно. Будем ходатайствовать или наложение? Ходатайствовать, правильно говорить. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Седокова Наталья Сергеевна. Это отдел по работе с просроченной задолженностью. Быстрые деньги ФК, интересы ФК, трубы займа. Ваш разговор ведется. Скажите, Ирина, вам знакома? Я вас слушаю. Это вы. Ирина Игоревна, пожалуйста, назовите от раздельной цели к модификации. Не называю незнакомым девушкам, звонящим с мобильного телефона. Тогда мы будем письма рассылать по адресам, которые вы указали, по вашему долгу. До свидания. Пока-пока.